Глава 18. Аукционный дом «Лотос». Дмитрий Бородин. «Господин Бородин?» Таксин обернулся на знакомый голос и разулыбался. «Марк Абрамович, добрый вечер!» В дверях стоял крючконосый старик с длинными бакенбардами и сверлил его цепким взглядом. Господин Шварц, лучший столичный эксперт и оценщик, плотно работавший стаж. «Позволите пройти, господин Бородин? Не помешал ли я вашим размышлениям?» «Что за церемонии, Марк Абрамович?» — поморщился Таксин. «Как же, как же! Вы теперь не просто чуть не с детства знакомый мне мальчик. Могу ли я обращаться к вам просто по имени? Разве что, Дмитрий Андреевич, если позволите». «Димы вполне достаточно», — буркнул Таксин. «Заходите, конечно. Я сам собирался вас навестить. Да никак время не выберу». «Неудивительно, друг мой», — покивал господин Шварц, проходя в кабинет. Бывший кабинет Таш. Таксин никак не мог забыть об этом. Надо к чертям другую комнату, что ли, занять. Хотя он и бывает-то тут от силы раз в неделю. «А что это вы в потемках сидите, сударь?» Таксин выбрался из-за стола и включил свет. «Присаживайтесь, Марк Абрамович». «Так и зачем вы хотели меня навестить? Надеюсь, не за тем, чтобы прервать наши деловые и столь взаимополезные отношения». «Наоборот», — горячо сказал Таксин. «Ну куда я без вас, Марк Абрамович? Я бы хотел работать с вами так же, как Таш. Вы же незаменимый специалист. Это и хотел обговорить». «Да никаких проблем, Димочка», — уверил его Шварц. «Конечно же, я готов продолжать сотрудничество с аукционным домом «Лотос». Тем более, что уже скоро должны начаться октябрьские торги. Я уж не говорю о закрытых аукционах, которые просто необходимо проводить, имея такой бизнес». Таксин облегченно вздохнул. Одна мысль о том, что Шварц может отказаться с ним работать, просто убивала. «Я очень рад. Вы лучший». «Возможно, возможно. Но и вам придется соответствовать новой роли, друг мой. Управление такой сложной фирмой требует многих познаний. Слышал, вы взяли себе управляющего?» «Да», — кивнул Таксин. «И очень хорошего». Андрей Ливанов, которого рекомендовал ему Ник, был хорош уже из-за этого, из-за рекомендации Ника. Оснований не доверять князю Каменскому у Таксина не было. Хотя бы потому, что Ник легко мог заставить Таш переписать бизнес не на брата, а на него самого. Конечно, такое бескорыстие напрягало, но можно сходу назвать как минимум одну его причину. Поступок Ника делал Таксина его должником. Потому что это ни разу не ченчик. В ответ на предложение поделить доходы пополам, Ник только фыркнул и, кажется, слегка обиделся. А ведь ему ничего не стоило сдать в тайную канцелярию и Таш, и самого Таксина, и того мужика, Константина, который проторчал в квартире больше месяца. Совсем чужого Нику мужика, как понял Таксин. Ник Каменский изменил жизнь Димки Бородина. Кардинально и к лучшему. Причем самым главным изменением было вовсе не владение знаменитым аукционным домом и даже не спасение из лап братства свободных. Главным было обучение техникам света. Потому что зелья зельями, эксперименты экспериментами, а больше всего на свете Таксин хотел развить свой дар. «Я навел справки», — сказал Марк Абрамович и поправил узкие очки на своем горбатом носу. «Господин Ливанов является человеком повышенных моральных качеств и великолепным профессионалом. Уж не знаю, как он справится с делами сразу двух коммерческих структур, причем в совершенно разной направленности». «Именно об этом я и хотел с вами поговорить», — кивнул Таксин. «Так вот, быстро въехать в аукционный бизнес у него не выйдет. И что с этим делать, я не представляю. Сам я все время крутился около Таш, вы знаете. но у меня просто нет времени, а бросать училище я не хочу». «В деловых кругах поговаривают об этом», — задумчиво сказал Шварц. «О том, что вам, брату бывшей владелицы, стоит заняться лотосом самостоятельно. Но я бы тоже не советовал вам прекращать учебу. Бизнес бизнесом». «Мне уже предложили перевестись в МГУ», — вздохнул Таксин. «На экономический факультет. Но я бы уж тогда лучше на химию подался». «Всего не охватишь», — мягко рассмеялся Шварц. «Марк Абрамович, вы ведь знаете всю структуру Лотоса и всех людей, работавших на ТАЖ, в том числе ее исполнительных директоров». «Знаю, друг мой». «Скажите, кому из них я могу доверять?» Шварц опять поправил очки и, потянувшись, взял со стола декоративное пресс-папье с малахитовой поверхностью. Покрутив его в руках, он со вздохом сказал: «Буду честен, мой мальчик. Никому. На вашем месте я не стал бы доверять никому из тех, кто связан с этим бизнесом. Больше того, я и себе бы, Марку Абрамовичу Шварцу, на вашем месте не доверился». «Отлично», — пробормотал Таксин. «И дело вовсе не в том, что на свете нет честных людей. Просто слишком большие деньги, слишком большие возможности, слишком большое искушение, понимаете?» «И что же мне делать?» «Оставить все на своих местах». «Но вы же сказали, что я не могу никому доверять». «Конечно. Поэтому должны постоянно проверять. Держать, так сказать, топор над головами ваших сотрудников. Они весьма компетентные, уверяю вас. Госпожа Бородина отличалась воистину драконьей хваткой и острым умом, так что...» «Держать топор над головами я не умею», — мрачно ответил Таксин. «Даже кнут над задницами не смогу. Простите». «Ай, да не сдерживайте язык. В нашей ситуации позволительно. Все очень просто, Дима. У вас есть компетентные сотрудники, знающие суть и детали вашего бизнеса и вашего конкретного аукционного дома. И есть управляющий, которому, насколько мне известно, вы как раз можете доверять». «И что?» «Вручите топор господину Ливанову, только и всего», — улыбнулся Шварц. «И вдвое увеличьте ему зарплату. Не правда ли? Простое и легко выполнимое решение». «Ну да», — растерянно сказал Таксин. «Действительно». «Вот это лично», — Шварц вернул пресс-папье на место. «Рад, что сумел помочь советом. Но на самом деле я пришел к вам дать совет совершенно по другому поводу, друг мой». «По какому же?» «Кстати, как там ваша сестра? С ней все в порядке?» «Насколько мне известно, да». Таксин мысленно вздохнул и выдал уже привычную ложь. «Она выходит замуж и...» «Конечно, конечно», — перебил его Шварц. «Дима, я могу быть с вами откровенен. Впрочем, все равно скажу. Я старый человек, терять мне нечего. А вы человек молодой, и я питаю к вам нечто вроде привязанности». «Спасибо, Марк Абрамович, я тоже к вам очень хорошо отношусь». «Как к надоедливому, занудному, но все же любимому дедушке, м?» — подмигнул Шварц. «Я рад. Так вот, к вам непременно заявятся друзья вашей кузины. Думаю, они еще не нанесли вам визит, потому как растеряны столь неожиданными переменами. Но они придут». «О ком вы?» «Я, Димочка, к сожалению, говорю вам о братстве свободных. Я и госпоже Бородиной пытался объяснить всю опасность такой дружбы, но вскользь, единожды и зарекся. Однако мне это известно, и я очень надеюсь, что она не передала вам эту дружбу вместе с бизнесом». Таксин вспыхнул. «Нет, не передала. Скорее, Марк Абрамович, она и уехала, чтобы меня все это не коснулось». И даже не соврал. По большому счету, ТАЖ свалила за границу именно по этой причине, чтобы его, Диму Бородина не загребло в свои лапы братство. Другой вопрос, что сделала она это вовсе не добровольно, но то уже детали. «Как же я рад это слышать!» — искренне сказал Шварц. «Но вы должны понимать, что они попытаются, непременно попытаются вернуть денежный поток, который лился на них от вашей кузины». «Я понимаю», — сказал Таксин. От перспективы, обрисованной Марком Абрамовичем, у него во рту пересохло. И не первый раз. Он и сам об этом думал. «Прекрасно, что понимаете. В таком случае позвольте мне откланяться, Димочка. Я сказал вам все, что хотел, и искренне рассчитываю на наше дальнейшее сотрудничество». Проводив милейшего эксперта, Таксин снова рухнул в кресло Таш и глубоко задумался. Марк Абрамович был кругом прав. И совет насчет управления лотосом дал отличный, кстати. Прямо камень с души свалился. По поводу бизнеса. А вот по поводу братства, которое непременно придет к нему вымогать деньги, Ник сказал ему, что немец Дитрих Вальтер больше никогда Таксина не побеспокоит. Но Дитрих Вальтер не с неба свалился на него. Да и в любом случае, деньги — раз. Экспериментальные зелья — два. Да, Таш не говорила этим гадам, у кого их брала. А вот Дитрих Вальтер... И Таксин опять почувствовал сухость во рту. Но не от страха, нет. От азарта. Мы приземляемся не в столице, но и не в лесу Лешего, чему я был бы только рад. Пусть он нечисть, но высшая. Узнать от него новости было бы неплохо, но и довольно укатанная грунтовка тоже хорошо. Меньше всего мне хочется таскать на себе по всем кустам едва живого сокурсника. Судя по солнцу, сейчас часа 3 дня. И достаточно тепло. Опять же, хорошо. На мне лишь футболка, а толстовка Захара пропитана кровью. А ночью в октябре уже ни разу не лето. Мой смартфон остался в лотке в управлении. Смартфон Захара я выбросил сам. Куда делся Ольгин, я без понятия. Как кажется, и сама княжна. А узнать, есть ли подвижки в деле об убийстве, необходимо. Как и отвезти Меньшикова в больницу, это главное. Из-за того, что тут сильно меньше эфира, ему сразу становится хуже. Кстати, Леший сказал, что у него ко мне дело, и он ждет меня через 2 недели. Придется выяснить, что ему от меня надо. А как минимум неделю я уже пролюбил. Все же разница во времени между Империей и миром Теи слишком велика. «Не спать?» — подхватываю пошатнувшегося Захара. «Доберемся до больнички, там отоспишься». На самом деле все не так радужно. Просто Захар не знает о том, что нас обоих разыскивают за убийство. А я не горю желанием ему об этом сообщать. Но ясно, что из больницы он попадет прямиком на допрос к Николаю Михайловичу Львову. А мне совсем не нужно, чтобы сильный менталист типа Константина Осипова залез в мозги Меньшикова и вытащил оттуда все наши приключения. Потом я внезапно понимаю, что большую часть времени Меньшиков был в отключке, а в его теле сидел колдун. Потом он вообще был ранен и... Опять же, был в отключке. Что, собственно, видел Захар? Мой разговор с гоблинами. Ну, так с ними говорила и Ольга. Всегда можно отмазаться, сказав, что мы со страху несли какую-то чушь. К жертвеннику, на котором я написал послание для богини, Захар тоже не подходил. А вот княжна Назарова — это мое слабое звено. Надо отослать ее домой. «Ты должна немедленно вернуться к отцу», — говорю Ольге. «Ну почему?» — возмущается девушка. «Я не хочу. Я хочу с тобой. Я вообще ехала тебя спасать». «Побудь тут», — говорю Захару и сажая его, прислоняя к сосновому стволу. «Иди сюда», — подзывая Ольгу, отойдя в сторону шагов на 10. Когда девушка подходит, наклоняясь к ее уху и тихо говорю. «Потому что мы с Захаром в розыске, а ты нет. Но если тебя возьмут с нами, менталисты точно полезут в голову и к тебе. Меньшиков не помнит ничего серьезного. Но вот ты вряд ли захочешь делиться своими воспоминаниями с мозголомами тайной канцелярии. Я прав? Даже если он не помнит, кто ты и как сражался в разломе, он все равно помнит, что я с вами была. Вопросы все равно появятся. И что с того? Если успеешь вернуться домой, будешь под защитой отца. Не думаю, что его сиятельство позволит кому-то влезть в твою голову. Ты неподозреваемая, а на ментальное вмешательство нужны серьезные причины. Ну хорошо, ты прав, — наконец недовольно говорит она. Но как ты выберешься из этого дерьма? Я выберусь. И напрошусь к тебе в гости. Приглашаешь? А пока я посоветовал бы тебе заняться усилением симбиоза с Хаадис. Конечно, если ты хочешь по-настоящему пользоваться ее силой и знаниями. Глаза княжны загораются. Она кидается мне на шею и целует в щеку. Да, спасибо, Никита. И в гости, конечно, приезжай. Тут же, отстранившись, продолжает гнуть свое. У меня поисковый артефакт на тебя, помнишь? Я все равно тебя найду, если сейчас меня прогонишь. Так что давай я добуду машину, вернусь и... Тут прошло не меньше недели, Ольга. Теперь поисковый артефакт есть не только у тебя. У меня есть и стелс-артефакт, — возражает она и лезет по карманам. А там пусто. Ее артефакты остались там же, где и смартфон. Потеряла, что и отлично. Уходи, — прошу ее. Да, — отрывисто говорит Ольга. Придется. Эй, парень! — кричит она Меньшикову. Захар! Когда он поднимает на нее глаза, княжна говорит. Так и быть, охранитель пока останется на тебе. Но когда доберешься до больницы, пусть позвонят мне или моему отцу. Надо выяснить, кто его настоящий владелец. Я понял. Спасибо, — кивает он. Ольга быстро уходит от нас по дороге. Слушай, а не страшно отпускать ее одну? — спрашивает Захар. Девушка все же. Ну, если найдется такой непуганный идиот, что попытается напасть на княжну Назарову, я ему не завидую. Она ему столько добра причинит, всю жизнь солнечными зайчиками тошниться будет. А мы теперь куда? В другую сторону. Куда-нибудь да выйдем. Несмотря на то, что дорога выглядит востребованной, за час по ней не проезжает ни одной машины. Не у кого даже попросить воды. Не могу больше, шепчет Захар, сползая с моих плеч на обочину. Падаю рядом и опираясь на бетонный блок за спиной. Не знаю, откуда он здесь взялся, но мне точно сейчас не лишний. Вот же засада. Знал бы плетение, точно попробовал бы портануться. Но пока я умею только в разлом и в мир Теи. Мы сидим минут 15, когда я, наконец, начинаю различать где-то вдалеке звук мотора. Едет явно что-то большое. Но мне уже до одного места. Я и танк остановлю, если он тут появится. Но появляется не танк. Появляется вертолет. И даже тупому гоблину понятно, что он прибыл за нами. Видимо, поисковые артефакты, которые сделали, чтобы нас найти, активированы постоянно. «Притворись дохлым», — шикаю Захару. «Недалеко от истины», — кривится он, но послушно выполняет сказанное и растягивается на земле. «А зачем?» — приоткрывает один глаз. «На всякий случай. Конечно, с нашего исчезновения прошла неделя, и обстоятельства могли измениться, но мало ли». «Неделя? День же еще не закончился!» — удивляется он. «Поверь, закончился. 2 часа в мире тех зеленых мужиков — это неделя в Империи. Колдун так сказал. Глава Братства Свободных, который в тебе сидел, пока ты был без сознания. Какой я молодец. Везде себя обезопасил. Но все же придется сказать Захару о том, почему мы вообще в бегах. Пока твое тело было под контролем, ты, малость, наворотил дел. Конечно, не ты, а та мразь, что в тебе сидела. Не хотелось бы, чтобы с твоими ранами тебя тыкали мордой в асфальт. Поэтому притвориться почти дохлым — самое оно. Но харе трепаться. Мы уже в прямой видимости тех, кто сидит в вертушке. И бинокли у них наверняка есть». Он кивает и будто невзначай задирает край толстовки, чтобы было видно раны на животе. Артефакт-охранитель продолжает мигать золотыми сотами. Но по нашим-то внутренним часам прошло меньше суток, а с ранения Захара так и вообще часа 4 максимум. Поэтому раны выглядят совсем свежими и сочатся кровью. Зрелище, конечно, то еще. «Каменский!» — не открывая глаз, вдруг говорит Захар. «Спасибо!» «Забей, все нормально!» Какое-то время я веду глазами по небу военную вертушку цвета хаки, все-таки надеясь, что она не по нашу душу. Но потом вертолет зависает недалеко от нас, и из него выпадает моток сур. По нему съезжают бравые мужики, и тут же берут в окружение Захара Меньшикова. Причем серьезно так берут, с направленными в морду лежащего парня автоматами. А еще я чувствую присутствие антимагического артефакта. Ну вот, я оказался прав. Какую-то информацию они уже получили. Последним по веревке красиво спускается князь Николай Михайлович Львов с собственной персоной и лыбится, будто кот, слопавший ведро сметаны. Лицезреть многообещающую улыбку главы тайной канцелярии — то еще удовольствие. Вот же клизма, шанкры. Видимо, объятия тоже прилагаются, потому что меня обвиняемым явно больше не считают.